Валькирия революции. Советское время покончило с балами, и вскоре после революции в роскошном особняке нефтепромышленника устроили свой штаб военные моряки. Сюда из Петрограда переехал народный комиссариат по морским делам, нарком по морде. Потрясающая аббревиатура новой власти. Возглавлял его бывший портовый грузчик и бравый моряк Павел Ефимович Дыбенко, самый молодой нарком в первом советском правительстве. Нарком-матрос не засиделся в кабинете, попал под суд за гибель веренных ему людей и отправился замаливать грехи на фронт, руководствуясь присказкой, что война все спишет. Заместителем Дыбенко в наркомате по морским делам работал бывший гардемарин Федор Раскольников. Верный боец революции, правая рука Ленина и Троцкого, предводитель мятежных кронштадтских матросов, получил от Ленина секретный приказ потопить Черноморский флот, исполнил его без малейших колебаний, заслужив должность командующего Балтфлотом. До недавнего времени Дыбенко был одним из легендарных рыцарей революции. О революционном матросе знали ровно столько, сколько было положено знать от корректированной истории. Сегодня, после открытия засекреченных архивов, открывается иная картина. Дыбенко происходил из крестьян Черниговской губернии, окончил трехклассное городское училище и из-за политически вредного характера не раз сидел в тюрьмах и карцере. Февральская революция 1917 года открыла широкие возможности перед разгульным матросом, который был известен на флоте своей богатырской силой, склонностью к дракам и пьяным дебошам. В феврале 1918 года, во время наступления немецких войск, Дыбенко во главе матросского полка был отправлен под Нарву, где командовал царский генерал Парский. Строгому боевому генералу полуграмотный циничный матрос Дыбенко подчиняться не захотел, пообещав тому, что братишки сами разберутся с ним чурой. Однако немцы быстро разбили дыбенковское войско, пьяные матросы в панике бежали, даже не вступив в бой. С этого эпизода началось рождение Красной армии, а поражение отряда Дыбенко 23 февраля стало праздником, который отмечается и поныне. Возмущенный Ленин приказал снять Дыбенко с поста наркома и арестовать. В ответ на это братишки вместе с бравым командиром бежали на Урал, круша по дороге города и села. В мае Дыбенко был пойман и передан революционному трибуналу. Его обвинили в измене и собирались расстрелять. Однако преданные собутыльники-балтийцы направили Ленину и Троцкому ультиматум: если в течение 48 часов Дыбенко не будет освобожден, мы откроем артиллерийский огонь по Кремлю и начнем репрессии против отдельных лиц. Перепуганные вожди революции порекомендовали рефтрибуналу оправдать Дыбенко, ненадолго исключить из партии и отправить на исправление в Самару. Вскоре бравый матрос стал военным диктатором Крыма, этаким крымским удельным князем, с позором бежал с поля боя и стал командовать сводной дивизией, созданной из провинившихся членов партии, воров и мародеров. За глаза ее прозвали Сбродной. Именно эта дивизия участвовала в подавлении кронштадтского восстания в марте 1921 года. Именно Дыбенко организовал массовую расправу над своими недавними товарищами по Балтфлоту. Позже он продолжает занимать различные командные посты, полгода учится в Берлине, немецкие преподаватели так аттестовали его. Особенно известен своими беспощадными грабежами. С военной точки зрения абсолютный нуль, но с политической считается особенно надежным. В этот период разгорается бурный роман между бывшим матросом Дыбенко и будущим послом Советской России в Швеции Александрой Михайловной Калантай. Александра Калантай, дочь царского генерала Домонтовича, первая в мире женщина-посол и женщина-министр, принадлежала к той самой плеяде роковых женщин, что до конца своих дней сводят с ума мужчин, не поддаются влиянию старости и до последней секунды продолжают быть женщиной, готовой броситься с головой в омут страсти. Мужчины из-за нее стрелялись, теряли голову и совершали революции. Она оставила за собой шлейф разбитых сердец, погубленных жизней и вечно живых слухов. Список своих жертв эта удивительная женщина открыла еще в ранней юности. Когда исполнилось 16 лет, ее партнер по танцам, Ванечка Драгомиров, признался ей в любви, но был поднят на смех. На следующий день сын известного царского генерала, не выдержав жестокости и взбалмошной девчонки, пустил себе пулю в сердце. Поговаривали, что коварная обольстительница предложила ему: «Ослабо тебе ради нашей любви уйти из этой постылой жизни». Оказалось, не слабо. Он стал первой жертвой магической притягательности, этой незаурядной во всех отношениях женщины. Вскоре после этого жуткого происшествия Шурочка сошлась со своим троюродным братом Игорем Лотаревым. Обольстила, соблазнила, а потом откровенно посмеялась над вспыхнувшими чувствами бедного юноши. По словам очевидцев, он находился в шаге от самоубийства, и родители долго лечили его от психического расстройства. Спустя многие годы Александра напишет Игорю трогательное, но, как оказалось позже, коварное письмо. «Вы помните Шурочку Домонтович, вашу троюродную сестру, подругу Зоечки, теперь страшную Калантай? Если вам захочется вспомнить прежнее, Зоечку детства, напишите мне. Норвегия, Христиания. Я здесь советник полномочного представительства РСФСР и пробуду, вероятно, всю зиму. Я люблю ваше творчество, но мне бы ужасно хотелось показать вам еще одну грань жизни. Свет и тени тех неизмеримых высот, того бега в будущее, куда революция, эта великая мятежница, завлекла человечество». Слава богу, на этот раз Игорь Северянин, а именно ему писаны столь проникновенные строки, не поддался на обольщение страстной Калантай. Поскольку сочиняла она послание поэту в октябре 1922 года по прямой указке ОГПУ. Некоторое время спустя блистательный адъютант императора Александра III генерал Туталмин просил руки Александра Домонтовича, но также получил едкий и насмешливый отказ. Родители настаивали, но Шурочка не на шутку взбунтовалась и назло родителям вышла замуж за своего кузена Владимира Калантая. Свадьба Александра и Владимира была омрачена страшным событием. За час до венчания Шура узнала, что влюбленный в нее учитель Владимир Острогорский пытался покончить с собой. Он отравился угарным газом, его чудом удалось спасти, но он навсегда остался калекой. Владимир обожал свою молодую жену, буквально носил ее на руках. А когда Александра поняла, что ждет ребенка, счастью его не было предела. Сама же Шура стала осознавать, что брак ее был ошибкой. Владимир не был тем, кого бы она хотела видеть рядом. Слишком зауряден, слишком скучен. Она нестерпимо страдала от того, что ее единственная неповторимая жизнь уходит в никуда. Это жуткое ощущение не прошло и тогда, когда один из товарищей ее мужа, Александр Садкевич, стал ее новым возлюбленным. Всем троим были отнюдь не чужды идеалы Чернышевского, поэтому обременительные супружеские узы в молодом семействе Калантай какое-то время исправно несли тоже втроем. Через 5 лет Шура, преисполненная отваги перекраивать существующий мир, покинула супружескую обитель, но не для того, чтобы вступить в новый брак. Роль заботливой жены наскучила ей, и она уехала в Швейцарию, где без зазрения совести бросилась в водоворот страсти. Любовь к Александру Шляпникову, будущему члену ВЦИК партии большевиков, настигла ее в 1911 на похоронах супругов Лафарг, покончивших жизнь самоубийством. Садовник нашел двух известнейших в мире революционеров мертвыми. Рядом шприцы с остатками цианистого калия и записка, объясняющая самоубийство. Все, что можно, сделано, силы на исходе, исполнять свой революционный долг они больше не могут. Траур никак не повлиял на чувства, охватившие влюбленных. Шляпников сумел разбудить в ней страстную натуру, чего не могли сделать ни вечно боявшийся опоздать к ревнивой супруге Маслов, ни законный супруг, называвший свою жену рыбой. Однако вскоре возлюбленный стал для нее обузой, она уехала в Швецию, откуда ее вскоре выслали за революционную агитацию. Сообщение о февральской революции застало Александру Калантай в Норвегии. Ленин сам написал ей, чтобы она спешно возвращалась на родину и дал ей деликатное поручение. На вокзале в Петербурге ее встретил Шляпников, сразу взял один из чемоданов. По слухам, в нем были деньги, которые Ленину выделило германское правительство на революцию в России. Вскоре приехал и сам Ленин в пресловутом запломбированном вагоне. Сразу после возвращения Калантай с головой окунулась в политическую деятельность. После взятия большевиками власти ее назначили наркомом государственного презрения. Чтобы найти помещение для дома инвалидов, Калантай штурмом берет Александро-Невскую лавру. Ее не остановили тысячные толпы собравшихся по набату прихожан. На следующий день во всех храмах Александру Калантай предали церковной анафеме. По словам очевидцев, услышав об этом, она расхохоталась и отметила это событие дружеской попойкой. А в это время ее бывший муж Владимир Калантай умирал в лазарете. Александра с большим трудом нашла время для того, чтобы нанести ему визит. «Выздоравливай только», — сказала она ему. Через несколько дней он умер. На похороны Шурочка не пришла, слишком важны для нее были неотложные революционные дела. К тому же, что значит одна человеческая жизнь, когда она борется за счастье всего человечества? Она выступала на митингах, про ее умение разжечь толпу ходили легенды, после выступления ее выносили из зала на руках. Все это подтолкнуло Ленина к решению отправить на укрощение недовольных матросов именно ее. Выступления пламенной Александры на военных кораблях Балтийского флота стали триумфальными. Ее стали называть «Валькирией революции». Всюду ее сопровождали два верных богатыря — матрос Павел Дыбенко и мичман Федор Раскольников, призванные лидеры революционного флота. После того, как богатырь Дыбенко на руках перенес ее с трапа на катер, между ними начался бурный роман, о котором вскоре узнала вся страна. Говорят, когда Павла спросили, правда ли, что он променял морское братство на женщину, он цинично ответил, «Разве это женщина? Это Калантай». Молва о пылкой любви 45-летней валькирии революции с полуграмотным 28-летним матросом долго не утихала. Их имена были у всех на слуху. Некогда влюбленный в Александру морской офицер Михаил Буковский пустил себе пулю в висок. Он не смог вынести, что дочь царского генерала, которого он чтил, пала так низко. Узнав об этом, Калантай сказала, «Этого еще не хватало». Павел Дыбенко был младше своей избранницы на долгих 17 лет. «Мы молоды, пока нас любят», — ответила Калантай на чей-то недоуменный и довольно бестактный вопрос. Разница в возрасте не смущала ее, не мешала и разница в социальном положении и в образовании. И пусть Дыбенко происходил из неграмотной семьи и до конца своих дней делал ошибки почти в каждом слове, но зато их с Александрой объединяло общее дело — победа мировой революции. В 1918 году за сдачу Нарвы и гибель веренных ему людей Дыбенко обвинили в измене и собирались расстрелять. Узнав об аресте Павлуши, Калантай в знак протеста ушла с поста наркома. В тюрьму она писала трогательные письма. «Счастье мое, безумно нежно люблю тебя. Я с тобой, с тобой». «Почувствуй это. Я горжусь тобой и верю в твое будущее. То, что произошло до отвращения, подло. Самая возмутительная несправедливость. Но ты будь покоен, уверен в себе, и ты победишь темные силы, что оторвали тебя от дела, от меня. Как я страдаю, этого не скажешь словами. но страдает лишь твоя маленькая Шура, а товарищ Калантай гордится тобою, мой борец, мой стойкий и верный делу революции товарищ. Чтобы иметь возможность на законных основаниях хлопотать об освобождении любимого, она предложила Павлу пожениться. Сообщение о том, что их брак зарегистрирован под номером 1, обошло все газеты. Принято считать, что это был первый в Советской России гражданский, то есть зарегистрированный органами государственной власти, а не скрепленный церковью брачный союз. Однако, по словам историков, их брак так и не был зарегистрирован. Но пышную свадьбу они все-таки сыграли. И не где-нибудь, а в роскошном дворце балерины Кшесинской, используя посуду с золотыми царскими вензелями. По словам очевидцев, Калантай следовала за Павлом по всем фронтам. Кроме того, в его штабном вагоне регулярно устраивала оргии, метко прозванные солдатами «калантаевками». Александра безумно и безоглядно любила своего Павлушу, а он лишь позволял ей любить себя. Бывшая дворянка и первая революционерка Александра Калантай была для него атрибутом социального успеха, а их брак — свидетельством его принадлежности к когорте вождей революции. Влюбленные входили в состав первого большевистского правительства и повергли последнее в полный шок, когда вскоре после свадьбы исчезли. Выяснилось, они укрылись от межклассовых потрясений в Крыму и наслаждаются медовым месяцем. Нарушение дисциплины было вопиющим. Троцкий бушевал и требовал высшей меры. От расстрела влюбленных спас Ильич. Он заявил, что всего-навсего лишить жизни за столь чудовищный поступок — это слишком мягко, и предложил приговорить новобрачных к 5 годам верности. Но со временем отношения с молодым возлюбленным стали натянутыми. Павел завел себе молодую красивую зазнобу, соблазнив секретаршу Калантай. Александра Михайловна была вне себя от неведомой ей ранее буржуазной ревности. «Этого не может быть», — записала она в свой дневник. «Никогда не поверю злостным слухам. Люди просто из зависти к моему счастью пытаются нас разлучить. Да и ни с кем другим он не получит того наслаждения, что дарю ему я. И не старуха я вовсе. В любви любую молодку за пояс заткну». Калантай потребовала объяснений. Финал был комичен. Роковая валькирия нашла своего богатыря, лежащим на полу в луже крови. Он был жив, орден Красного Знамени отклонил пулю, и она прошла мимо сердца. Рана оказалась не опасной. Как оказалось, именно в ту ночь 18-летняя любовница Павла потребовала сделать окончательный выбор, или она, или Калантай. Павел не выдержал. После неудачного самоубийства возлюбленного Калантай чувствовала себя совершенно раздавленной и решает навсегда порвать с Дыбенко. Она упросила Сталина отправить ее полпредом за границу, подальше от министров-матросов и раскаленных революционных страстей. Ей предложили пост полпреда в Норвегии, единственной стране, которая согласилась принять ее в качестве дипломата. С этого момента начинается ее блестящая дипломатическая карьера. Норвегия приняла ее настороженно. Там еще помнили ее революционную деятельность, ее проповеди по вопросам свободной любви. Однако после того, как Калантай организовала гигантскую поставку норвежской рыбы в голодную Россию, отношение к ней изменилось. В Норвегии Калантай наконец нашла свое место. Здесь пригодилось все самое лучшее, что получила когда-то Шурочка. Такт, вкус, безошибочное чутье в скором времени расположили к дипломату из Красной России всех, кто вершил норвежскую политику. Правда, на первом приеме в советском посольстве высокие гости с видимым усилием глотали неведомый им доселе борщ, цвет которого ассоциировался не иначе, как с разгулом террора. Но больше в своей дипломатической карьере Калантай не допустила ни единого прокола. Пригодились ее знания языков, светские манеры и умение привлекать нужных людей на свою сторону. Александра Михайловна вновь ощутила вкус к избранному обществу, роскоши и комфорту, к тому, с чем боролась столько лет. Она с удовольствием закупала шикарные туалеты, в которых блистала на посольских приемах. Западные газеты называли ее одной из самых блистательных и элегантных женщин Европы. Об этом свидетельствовала и балерина Матильда Кшесинская. Гуляя по парку Стокгольма, она с удивлением увидела Калантай в собственной горностаевой шубке. Кроме того, на Калантай было изумрудное колье любовницы последнего царя. В Норвегии она близко сошлась с французским коммунистом Марселем Бади, который работал в советской миссии и был на 20 с лишним лет ее младше. Он смог дать ей ту любовь, которую она давно ждала, и стал ее последней любовью. Кстати, когда после отъезда Дыбенко она поняла, что беременна, в чужой стране, в 51 год, при полном разрыве с мужем, это могло стать финалом ее дипломатической карьеры. Именно Марсель помог ей, тайно определив в частную клинику. Отношения Калантай и Бади стали известны в Москве. Приехала ревизия. Нарком иностранных дел Чичерин устроил Калантай разнос. Мало того, что ее личная жизнь подрывает престиж посла, так она еще тратит кучу денег на платье. Только за одну поездку в Берлин она купила более 50 платьев. Оскорбленная Александра Михайловна заявила, что роскошные платья повышают престиж страны. После скандала в Норвегии ее перевели послом на другой конец света, в Мексику. Она подчинилась назначению и произвела там полный фурор своими безукоризненными манерами и элегантностью, но, разлученная со своей последней любовью, стала часто болеть и, разумеется, жаловаться на климат. В Кремле пошли навстречу, вернули Калантай верительные норвежские грамоты, добавив к ним еще шведские. Калантай сделала прекрасную дипломатическую карьеру и в течение 25 лет успела побывать послом Советского Союза в Норвегии, Швеции и Мексике. За успехи на дипломатическом поприще в Норвегии и Швеции, а также вклад в борьбу за мир, ее выдвинут на соискание Нобелевской премии. Но в личной жизни она так и не обрела счастья. Почти всех дорогих ей людей расстреляли. В 1937 году был казнен Шляпников, ее бывший возлюбленный Сяткевич. Умерла ее ближайшая подруга, Зоя Шадурская. Ночью к ней в квартиру позвонили. Через несколько минут ее настиг сердечный приступ. Оказалось, что гости просто ошиблись номером дома. Вскоре после того, в 1938-м, арестовали награжденного 3 орденами Красного Знамени, золотыми часами и лошадью командарма Дыбенко. Его обвинили в связях с Тухачевским, которого он незадолго до этого отправил на расстрел. На следствии он подвергался жестоким избиениям и пыткам, признал себя виновным в участии в антисоветском и троцкистском заговоре. Поговаривали, что перед расстрелом товарищ Сталин дал легендарному матросу еще одно испытание — командовать лесоповалом. И вскоре по всей России стала ходить ядовитая шутка. Начинал бандитом, окончил конвоиром, мнил себя мятежником, умер вертухаем. 29 июля 1938 года Дыбенко был приговорен к смертной казни и был расстрелян на Бутовском полигоне. Кстати, имя легендарного матроса до сих пор носит одна из улиц Москвы. В марте 1945 года 70-летнюю Калантай срочно вызвали в Москву. Вывезли ее так быстро, что не дали попрощаться с близкими людьми. Встретили более чем скромно, поселили в трехкомнатной квартире с казенной мебелью. С трудом удалось выхлопотать пенсию. Не было данных о ее партийном стаже. Формально она до конца своих дней оставалась советником Министерства иностранных дел СССР, но фактически отошла от всех общественных дел. Известно, что в последние годы жизни Калантай утратила былой революционный запал, хотя и не афишировала этого. В интимном письме, адресованном последнему возлюбленному, французскому коммунисту Марселю Бади, она писала: «Мы проиграли, идеи рухнули, друзья превратились во врагов, Жизнь стала не лучше, а хуже. Мировой революции нет и не будет, а если бы и была, то принесла бы неисчислимые беды всему человечеству. По словам очевидцев, когда готовилось дело об изменниках-дипломатах, в списке была ее фамилия. Но громкого процесса не последовало, дипломатов убирали тихо. Калантай чудом уцелела. Говорят, что Сталин, просматривая списки, сказал: «Не вредная». И Александру Михайловну не тронули. Как заметил Илья Оренбург, ей посчастливилось умереть в своей постели. Первая в мире женщина-посол умерла в 1952 году, не дожив 5 дней до своего 80-летия. Похоронили валькирию революции на престижном Новодевичьем кладбище и помимо нескольких улиц присвоили ее имя одной из малых планет.